Глава вторая. Та, с которой все началось. Картинки из жизни этой Шалары замелькали перед глазами, как кинолента. Вот она, маленькая, стоит перед матерью, вытянув руки, а та хлёсткой хворостинкой бьет трехлетнюю девочку по пальцам из-за того, что гувернантка пожаловалась, будто Шала криво пишет в прописи. В прописи? В 3 года? У меня, конечно, еще нет детей, но это настоящее зверство. И страшно то, что все мысли, вся боль Шалары чувствовалась мной, как будто это меня били. А потом я ужаснулась еще больше, когда моя маленькая копия жалобно ойкнула после 3-го удара и убрала пальчики. «Маленькая дрянь!» — взвизгнула Сира Альени. Так обращались здесь к дамам. Холёная гадина аж вся побелела от ярости, отчего девочка вжала голову в плечи. «Ну-ка, верни пальцы обратно, иначе получишь по лицу». Справа зашуршала газета, и я вздрогнула, замечая, что в просторной столовой, помимо женщины и ребенка, еще сидит высокий хмурый мужчина, судя по всему, отец Шалары. «Не бей по лицу», — сухо приказал он, возвращая внимание периодике. «У меня большие планы на нашу принцессу». «И все. Вся защита от этого, мать его, отца!» С горечью порадовалась, что внешне отец и мать Шалары были совершенно не похожи на моих родителей. Видеть, как мужчина со внешностью моего любящего отца отворачивается, было бы дико. Картинка побледнела, и я уже собиралась с облегчением выдохнуть, как меня забросило в новый жизненный виток двойника. «Сын! У него есть сын!» Визжала мать-психичка, пока уже достаточно повзрослевшая Шала сидела с нереально прямой спиной и испуганно, но со всем старанием вышивала какой-то портрет. «Изменил мне! И все ты виновата, маленькая дрянь! Родился бы у меня сын, твоего отца не понесло бы делать всяким шлюхам детей!» Потом моменты с появлением нагулёныша, как называла маленького 5-летнего мальчика Сира Альени. Эта женщина постоянно цеплялась к пареньку на протяжении всей его жизни в особняке Хасис. И Шалара радовалась этому. Не потому, что ее конкуренты на наследство пытаются извести не только ее мать, но и все слуги, а потому что ее саму перестали бить. К ней почти не придираются, не запирают в темном чулане, как раньше. Она даже иногда умудряется стащить пирожное с кухни. Правда, потом попадает за это Марлану. Но главное не ей. Единственный раз Шала не смогла пройти мимо издевательств над братом. Когда конюх вытащил того за волосы из псарни, собираясь отхлестать кнутом за то, что мальчик выбил из его рук ведро с водой, не дал топить дефектных веслоухих щенков. Она тогда впервые решилась повысить голос. Еще и пригрозила конюху, что сир Хасис сам исполосует его за подобную наглость. «Кто бы ни была его мать, отец Марлана, советник Хасис!» — кричала девочка, распалившись. А потом вздрогнула, когда со стороны живого лабиринта послышались хлопки. Это отец Шалары аплодировал своей маленькой дочери. «Правильно, принцесса. Каждый в этой жизни должен знать свое место», — похвалил отец впервые на ее памяти. А потом вручил тот самый кнут, чтобы она наказала взорвавшегося слугу. Шаларе на вид было около 7-8 лет. Она дрожала. Ей было безумно страшно. Но мысль о том, что сир Дашал Хасис разочаруется в ней и снова позволит матери воспитывать ее, пугала девочку больше. Поэтому она взяла хлыст, замахнулась, и конюх упал на колени, молчаливо снося унижение. Это был поворотный момент в личности Шалары. Сначала ее тошнило. Но потом, после приказа отца «бей сильнее», девушка даже вошла во вкус. «Хорошо, когда бьют не меня». Четко отражалась в моей голове мысль, от которой уже меня начало подташнивать. «Только не меня». Кадр за кадром побежали перед моим лицом. Все однотипное — наказание или тонкий обман, чтобы наказали другого. Я больше не пыталась всматриваться в ситуации, надеясь только на то, что этот круговорот чужой жизни скоро закончится. Даже просто наблюдая, Я чувствовала себя вымаранной, в чем-то липком и неприятном. Детально изучать каждый момент, вытащенный из памяти тела заклинанием, это будет перебор. Но факты я запоминала, как могла. Элерон — мир людей и зверолюдов. Продолжительность жизни каждого здесь до 250-300 лет. Отличаются зверолюды от людей тем, что имеют вторую, животную ипостась. Все оборотни, например. Или магию. Тут в памяти всплывали образы сильфид. Сильфиды внешне походили на типаж наших книжных эльфов. Была и третья раса в ответвлении народа зверолюдов — наги. У этой расы был и зверь, змея, и магия. Именно к этой расе относилась Шалара. Она была из рода черных гадюк. Проживала девушка на материке Севира, и ее род входил в совет приближенных Шиариса, правителя Змеиной империи Шиатар. А планы отца? Он собирался подложить Шалару под наследника империи, который был старше Шалары совсем ненамного. И у батюшки почти получилось. Когда девушка выросла, он добился, чтобы ее взяли в гарем императора. Сразу. Это не то же самое, что гаремы на земле. Никакого блуда, только политика. Девушки жили на женской территории императорского дворца и познавали новую науку, имя которой — придворные обязанности наследниц великих родов. Нет, конечно, девушки могли флиртовать с придворными мужчинами, но оставаясь чистыми, потому что в змеином государстве разводов фактически не было. Что творили супруги после заключения брака — отдельная история, но до свадьбы ни-ни. А уж высшая ступень наследниц невест вообще считалась чуть ли не элитой. Все шло неплохо. Шала даже сумела подружиться с молодым принцем Альтаиром, пока Севира не получила сведения о местоположении их народной реликвии и не отправилась на материк людей. После почти двухлетнего похода Альтаир вернулся другим, хмурым, возмужавшим и немного грубым, как и все его друзья. Шалара боялась таких мужчин с детства, поэтому до последнего тянула с хитрым планом отца. А потом появилась человечка, герцогиня из Альвеора. Отец орал, мать давила. Девушка стала плохо спать, психовала. Глупость за глупостью, и ошибка не заставила себя ждать. Она решилась на преступление, опоить Альтаира, который к этому времени стал императором, заменив умершего отца. То, что, испив любовный эликсир из Лимриха, Альтаир будет не в себе и, возможно, изнасилует ее, жутко пугало девушку, но... «Какие варианты у меня остались?» — думала Шала. Шала спешила и ошиблась. Вместо Альтаира опоила другого, того маньяка, который лапал меня в кабинете. Шахрияр Шиарис, двоюродный брат Альтаира, его верный генерал и надежный друг, последний из рода Василисков. Слухов об этом мужчине в воспоминаниях Шалары было море. Этого Шахрияра все сливки змеиного общества считали дефектным из-за того, что у него не пробудился змей. Шахрияр был полукровкой, сыном Нага и черной ведьмы. Отец Шаха, желая помочь змею мальчика пробудиться, собственноручно бил Шахрияра, когда тот был еще ребенком, пытал его, но ничего не помогло. Мерзавец, он еще хуже, чем Дашал Хасис. Меня потащило дальше, хотя я пыталась ухватиться за информацию о муже Шалары. Когда оказалась в покоях Альтаира, где Шала ждала за шторкой в темноте, наблюдая, как мужской силуэт вошел в гостиную, устало вздохнул и выпил из графина с водой подлитое ею зелье. На страстном саите я закрыла глаза. Хоть Шалара и не кричала, терпеливо дожидаясь финала потери девственности, но ее мысли. Мне, как девушке, еще не познавшей эту сторону взрослой жизни, было жутко чувствовать все эмоции двойника. Потом начался какой-то мрак. Жуткий скандал, истерика матери, побои отца, который раньше не особо бил Шалу, возлагая эту обязанность на жену. Но хуже всего — Шахрияр Шиарис. Он, вынужденный жениться на ней по законам их расы, люто ненавидел Шалару. Более того, когда император Альтаир поставил Шаха наместником над Севирой, а сам укатил на человеческий материк, чтобы расширять границы Шиатара, никто стал этому нагу не указ. Именно тогда он придумал тот самый запрещенный в империи ритуал, которым мужчина пугал меня недавно. С помощью него можно изъять змея и магию заодно и перенести ее себе, ведь генерал так и остался необращенным. Пока ритуал готовился, Шахрияр отправил Шалару в замок своего отца, жуткую крепость, где тот психопат пытал своих жертв, чтобы, так сказать, не поддаваться больше влиянию Лимриха, золотого цветка, из которого было сварено то любовное зелье, и не приближать к себе обманщицу. Но Шалара даже радовалась. Она дико боялась Шахрияра, ненавидя нага всей душой. Моя копия считала, что только он виноват в том, что планы ее семьи рухнули. Конечно, Шала стала как бы императрицей, но она хотела Альтаира. Да и влияние зелья не в полной мере поразило Шахрияра. Действие приворота работало на животной ипостаси, а этот ущербный ее не имел, потому мог сопротивляться похоти. Потом картинки сменились. Я видела приезд Шалы в крепость, где постоянно была сырая осенняя погода и затянутая серыми тучами небо. Слуги неприветливы, хоть и услужливы. Сначала Шала отдыхала, потом заскучала, а еще через пару месяцев схватилась за голову, боясь лишиться своей сути. Она исследовала почти всю библиотеку в замке, но ничего толкового не нашла. И только месяц назад у нее получилось. Гуляя в правом крыле, она набрела на эту мрачную башню. Оказывается, именно здесь отец Шахрияра держал свою наложницу, черную ведьму, как пленницу. У меня не получилось выяснить, как, но этой ведьме удалось через тьму и какую-то божественную искру открыть портал в один из 9 миров Вселенной. Ага, сама в шоке. И избежать. Шала вычитала об этом из дневника женщины, оставившей блокнот в надежде на то, что когда-нибудь ее сын найдет записи и простит уставшую от ужасной жизни мать. И да, ведьма ушла в один из миров без обмена, который провернула Шала. Все объясняется тем условием, что ведьма была готова ставить свою силу на Элероне и стать простой человечкой. Все, лишь бы вырваться на свободу. Шаларе, естественно, такое не подошло. Она посетила ближайший храм, от стены которого отколола кирпич. Он, оказывается, и был божественной искрой. А потом принялась заглядывать в миры, подыскивая себе замену. Найдя меня, она почти 3 недели изучала мои повадки и заклинанием «Мемора» выпотрошила все мои воспоминания. По тем ощущениям, которые я отголосками ловила от Шалары, девушка прониклась моей семьей. Заболела желанием стать мной до такой степени, что ее всю трясло изнутри от нетерпения. Когда наступил тот самый день, Шалара просчитала все от и до. Алексей, повзрослевший сын маминой подруги, и отец, подполковник полиции, мощная мотивация для него, чтобы не делать глупостей. Я фактически неприкасаемая. Он же не дурак, чтобы насиловать меня с дружками, когда вся наша родня знает, что мы на свидании. Шала влезла в голову Алексея, чтобы он позвал своих дружков и попытался проучить взорвавшуюся тарелочницу. Ментальное заклинание через покров пришлось долго практиковать, но у этой стервы получилось. Одно меня зацепило. Все-таки у Алексея были нехорошие мысли обо мне. Те, в которых он подвергал меня сексуальным извращениям. Я это видела через воспоминания Шалары и заклинания, которые вытащили эту гниль из парня наружу. А потом я уже сама прекрасно все помню. Когда меня потащили за мусорные баки, она шагнула в зеркало, как героиня из комикса. Спасла меня, задурила голову на плите об угрозе мироздания и дебильном балансе, добилась того, что я в неадекватном состоянии под адреналином протянула ей руку, лишь бы с моими родными ничего провидение не сделало и провела последний ритуал перемещения душ. Шала могла бы его не проводить в принципе, толкнула бы меня в портал и все дела. Но гаде не хотелось избавиться от печати Лимриха. Да и моя нетронутая девственность в ее воспаленном восприятии давала шанс этой больной представить, как будто ничего из того, что она пережила, не было. Просто сука. Других слов нет. А самое ужасное, магия во мне — это действие печати, а она не вечная. Еще пара-тройка месяцев, и тату с Лимрихом сойдет. Но я вряд ли доживу до этого дня. Шепотом успокоила себя, открывая глаза, когда картинки потемнели и воспоминания оборвались. Через 4 часа муженек узнает, что никакой животной ипостаси во мне нет. И все. И хана. Я села на каменные плитки и обняла ноги руками, кладя голову на коленки. И открыть портал я не могу. У меня нет темной магии. Да и психичка забрала божественный кирпич, то есть искру. А хуже всего то, что мои родные в опасности. Она же больная. Ее нельзя допускать к нормальным людям, еще и с магией. Только после курса в больничке, в надежных объятиях лучших психиатров Земли. И то не факт. Мысль о том, что Шалара может обратиться и укусить кого-то из моих, терзала душу. Что же делать? Что же делать? Я принялась качаться в своей незатейливой позе. Судя по всему, у меня самой начинался психоз. Госпожа. Тихий отклик со стороны винтовой лестницы заставил меня чуть ли не до потолка подскочить.